Глава 47. Джейс. Это по-настоящему круто, иметь высший уровень доступа. Охрана тебя не останавливает, сначала удивляется и просит приложить ладонь к распознающей портативной панели, а затем приносит извинения за беспокойство и больше передвижению не препятствует. Подходишь к каюте капитана, стучишься из вежливости, а потом спокойно касаешься замка, и дверь гостеприимно открывается. Безграничная свобода. Будь мне 14, прыгал бы до потолка, получив такие права. А сейчас? Сейчас меня больше беспокоит, не влетела бы Морган за то, что она открыла такой доступ студенту-первокурснику, место которого — сидеть в своей каюте и ждать решения взрослых. Как я и предполагал, Рис лежит на своей койке в позе морской звезды лицом вниз. Еще раз убеждаюсь, что капитан — человек не особо агрессивный, и в прошлый раз можно было не заламывать ему руки, а ограничиться парочкой крепких слов. Потому как он даже не пытается меня придушить, когда я преспокойно выливаю ему на физиономию кувшин холодной воды. Вскакивает с постели, как ошпаренный, трясет головой, разбрасывая вокруг брызги, словно кот, вернувшийся с прогулки в дождь, но ограничивается лишь ругательствами и злобным взглядом. Однако я не позволяю ему сменить линию поведения, быстро и лаконично выложив причину моего визита. Получаю новый взрыв нецензурных выражений. Минута, и Рис на ногах. «Так что же ты сразу не сказал?» — восклицает и бросается к двери. Что ж, чувство ответственности у этого парня есть. Только к алкоголю оно явно неустойчиво. На его месте я бы вообще не пил. «И чего ты стоишь?» — оборачивается Рис уже на пороге. «И как еще вспомнил о моем присутствии?» Я уж было подумал, что капитан так и будет нестись до самой рубки, как курица с отрубленной головой. «Кэп, без обид», — говорю, — «но ты бы привел себя в порядок». А видок у Риса тот еще. Ворот формы измят, рукав у манжеты порван, зацепился за что-то похоже. Щека припухшая после встречи с Полом в каюте Морган, верхние веки набухшие, под нижними — мешки, а с мокрых волос на плечи капает вода, впитываясь в ткань формы и растекаясь живописными кругами. В первые несколько секунд после моих слов капитан смотрит на меня, чуть прищурившись и не моргая, будто не понимает, что я имею в виду. Затем почти бегом бросается в ванную, к зеркалу. И уже оттуда доносится очередная порция брани. А словарный запас у него не хуже, чем у космических пиратов. Рис запирается в ванной комнате, а я сначала собираюсь убраться из его каюты, но потом передумываю. Лучше-ка подожду, вдруг он там уснет под душем. Обещал притащить его в рубку, значит, приведу. Делаю круг по помещению, осматриваюсь. Вещи разбросаны по каюте в хаотичном порядке. Носок на краю стола. Прямо-таки новое дизайнерское решение. Я сам не маньяк чистоты, но подобного себе не позволяю даже дома, не то что на службе. Сдается мне, в голове этого человека такой же бардак, как и в его каюте. А ведь для всех он легендарная личность, капитан Прометея, преемник Александра Тайлера. Не знаю, правда ли я не ревнив, но насчет Эшли Риса беспокойства точно не испытываю. У них с Морган ничего общего. Она сильная, а он слабак. Если уж 15 лет не может не смириться с отказом женщины, не таки завоевать ее, раз она ему так нужна. Включаю кондиционер на проветривание, в комнате душно и пахнет перегаром. Заодно, может, мокрое постельное белье просохнет. Хлопает дверь, оборачиваюсь. Рис выходит из ванной в полотенце на бедрах. Теперь он гладко выбрит, а лицо после холодного душа стало менее одутловатым и приобрело почти нормальный цвет, а не синюшный, каким было несколько минут назад. Проходит к шкафу, адресовав мне раздраженный взгляд, а затем скрывается за его дверцей. «Собрался под конвоем вести меня в рубку?» — бросает оттуда. «А потребуется?» — интересуюсь. «Сам дойду», — огрызается. «Как ты вообще сюда попал?» Еще я ему не рассказывал, что Миранда открыла мне запрещенный по всем правилам уровень доступа. Морган впустила. «А что, сама не зашла?» «Мне кажется, вы уже достаточно поговорили по душам». Рис высовывается из-за дверцы, чтобы оценить мое выражение лица при этих словах. Полагаю, оно у меня не злое, но достаточно серьезное, чтобы он понял, устраивать подобные беседы я ему больше не позволю. Хмыкает и скрывается обратно. «Слушай, Джейсон», — раздается опять из шкафа. «Джейс», — поправляю. «Джейс», — повторяет Рис, будто имеет проблемы с памятью. «Сколько тебе лет?» «И этот туда же». «Уже совершеннолетний», — усмехаюсь. «Можешь дать мне по морде, если хочешь. Но не сопротивляться не обещаю. Сам он невысокий, но крупный, накачанный. Тяжелее меня килограмм на 15, но более неповоротливый, и реакция похуже. Решит подраться? Ничем хорошим для него это не закончится. Так что лучше не стоит. «Не сдохнем, подеремся», — отзывается Рис. «И то верно. Сейчас нужно выяснить, что произошло, и не приготовил ли добрый некто для нас еще парочку сюрпризов». Когда вместе с уже почти нормально выглядящим капитаном приходим в рубку, там, помимо тех, кто был до этого, обнаруживается Лаки. Тайлер активно жестикулирует и о чем-то спорит с программером. Пилот мониторит окрестности по приборам, а Морган сидит в кресле у стены, глядя прямо перед собой и нервно постукивая подошвой ботинка по полу. Миранда вскидывает на нас глаза, и в них читается облегчение. Неужели правда ждала, что мы поубиваем друг друга по дороге? Она явно льстит своему старому другу. «Что выяснили?» — сразу же задает вопрос Рис, решив обойтись без ненужных приветствий. «Выяснили, что мы в заднице, дядя Эш!» — откликается Лаки, даже не поворачивая головы в его сторону, и снова склоняется над экраном. «Устами младенца!» — вздыхает Морган. «Не мешайте младенцу работать!» — незло огрызается Тайлер. Миранда усмехается и не спорит. Все-таки их взаимопониманию с сыном стоит поучиться многим родителям. Подходит к нам с капитаном. «В общем так...» обнимает себя руками и упирается взглядом в носки своей обуви. «Диверсия однозначно. Взрывчатка была как-то соединена с рычагом закрытия шлюза. На это и был расчет. Автоматика не работает, и кто-то идет закрывать шлюз вручную, после чего происходит большая утечка кислорода». «А генератор кислорода не работает», — вставляет Лаки, по-прежнему не оборачиваясь и даже не поднимая головы. «Да, в нем тоже вирус». «Программа в труху», — снова Тайлер. На этот раз Миранда уже бросает на перебивающего ее сына раздраженный взгляд, но тот повернут к ней пятой точкой и поэтому не видит немого укора. Рис хмурится, скрещивает руки на груди, потом подпирает одно из них подбородок. «И как такое могло произойти?» — спрашивает. «Мы же все проверили миллион раз. Роман!» Программер оборачивается, разводит руками. «Пока вирус спит, его не заметишь. Я и сегодня ничего не увидел, пока не понял, что ищу». «Правду говорит?» поддакивает Лаки. «Я бы тоже не нашел». «Ну, если бы и Тайлер не нашел». Замечаю, что взгляд капитана, направленный на программера, смягчается. Он тоже понимает, что Лаки — профи и ценит его мнение. «Итак», — продолжает Морган, все еще недовольная тем, что ее перебили. «Как мы поняли, план был таким. Шлюз, взрыв, утечка, поломка генератора кислорода. Таким образом, мы бы погибли, не успев дождаться помощи». «Но...» — подталкивает Рис. «Но мы перестраховались». Миранда бросает в мою сторону быстрый взгляд. «Первая палуба была заблокирована до взрыва. Утечки на второй и третьей не произошло. У нас есть время починить генератор». «Ага, сделаю». «Лаки», — рявкает Морган на сына, который опять бессовестно ее перебил. «Иди и сам тогда все расскажи по порядку». «А?» Тайлер вскидывает голову. «Без проблем. Проверь вот тут», — указывает Роману на какой-то сектор на экране. Тот кивает, а Лаки отходит к нам. Мысленно усмехаюсь. Опытный программер, обладатель ни одного диплома, беспрекословно принял главенство 19-летнего пацана. И сильно сомневаюсь, что дело в знаменитой фамилии последнего. Так все и было спланировано. Тайлер подхватывает повествование, брошенное Мирандой. Все остальное работает, опасности нет. Сейчас главное выделить вирус и уничтожить. Мы пока в процессе. Генератор я починю. А ты не слишком самонадеян? Щурится Рис, вглядываясь в молодого человека. Вряд ли. Тот и не думает сомневаться в своих силах. «Железо цело, его никто не трогал. Так что в запасных деталях необходимости нет. А программу восстановлю. Сейчас мы уже развернулись и идем в обратном направлении. Вирус нужно обезвредить до прыжка, а то мало ли...» — пожимает плечами. «Можно подать сигнал бедствия, но я бы не стал». «Это еще почему?» — капитан хмурится еще больше. «А чем они нам помогут?» «Нам должно невиданно повести, чтобы по пути встретилось судно, способное принять на свой борт более 200 человек», — высказывается Миранда. «А если ждать помощи, то это бесполезно. Мы быстрее доберемся до дома». «Кроме того, Рикардо нас четвертует за лишнюю огласку», — вставляет Лаки, и они с матерью многозначительно переглядываются. «Верно, ведь круиз изначально был частью предвыборной кампании Тайлера-старшего. А не благодаря ли его оппоненту у нас такие проблемы?» «Подождите, не могу больше молчать. Я правильно понимаю, изначальный план был всех нас тут укокошить?» «Скорее да», — кивает Лаки. «Ну, жертвы бы были, 100%. То, что Пудли додумался перекрыть первую палубу, прежде чем спуститься на нее, спасло не одну жизнь». Миранда поджимает губы, но не спорит. Почему-то не хочет озвучивать, что идея с перекрытием палубы принадлежала мне. Пилот тоже помалкивает, беря с нее пример. «Ладно, проехали. Позже задам вопрос Морган». «Тогда я тоже против подачи сигнала СОС», — высказываю свое мнение. Рис бросает на меня из-под лобья взгляд, ясно говорящий «тебя никто не спрашивал». Игнорирую и завершаю мысль. Если целью было убийство, то вряд ли кому-то помешали студенты. «Скорее уж, Рикардо», — соглашается Морган. «Верно», — киваю. «Показательный круиз — показательная трагедия. Общественность разобьет Тайлера в пух и прах за то, что отправил детей в космос на неисправном судне, считай, на смерть». Взгляд капитана, направленный на меня, становится заинтересованным. «Да еще и со мной», — мрачно добавляет Миранда. «Я не хотел говорить этого вслух, но да, именно так все и решат». «И я об этом», — подтверждаю. «Если нас решили принести в жертву грядущим выборам, то сейчас тот, кто это затеял, спокойно спит, считая, что все идет по плану, и ждет новостей о гибели лайнера. А значит, расслабится, и его легче будет взять по прибытии. Нельзя привлекать к себе внимание раньше времени». Заинтересованность на лице Риса сменяется удивлением. Он переводит взгляд на Морган. «Слушай, ты где его нашла?» Беспардонно указывает на меня пальцем. Миранда с улыбкой пожимает плечами. «В академии». «Вот черт же ж!» Капитан трёт резко обозначившуюся морщинку между бровей. «Вынужден согласиться, Слаки. Мы в заднице». Если он сейчас примется паниковать, то я окончательно разочаруюсь в живой легенде. Но нет, Рис вскидывает глаза. «Ладно, давайте к делу», — говорит, затем обходит Лаки и подходит к пульту управления, останавливается напротив программера. «Что это за вирус, который ты не нашел при контрольной проверке? Как ты это допустил?» Под его пристальным взглядом Роман, держащийся до этого очень уверенно, все же втягивает голову в плечи. «Очень крутой вирус», — выдает не слишком уверенно. «Дело, — говорит». Лаки разворачивается и становится между программером и капитаном, прикрывая собой второго. «Первоклассная работа!» А потом почему-то смотрит на меня. Не понял, это намек? Не на мои ли жучки-маячки? «Вирус спящий», — продолжает, поясняя. «Это значит, что на момент проверки и нашего вылета он не был активен». «И что, такой спящий вирус нельзя обнаружить?» — не верит капитан. «Спящий можно, конечно, но мы имеем дело не просто со спящим вирусом, а с полностью деактивированным». Рис закатывает глаза и едва не скрипит зубами. «Будь добр, говори человеческим языком». Лаки прикусывает губу. «Так я вроде без терминов». Обводит присутствующих взглядом, задерживает его на мне. Пожимаю плечами, мне пока все понятно. «Ладно, еще проще», вздыхает Тайлер. «Вирус не был запущен на конкретное время активации. Он вообще был нерабочим. Абсолютно. Ну, написано в программе лишняя точка. Ее нереально заметить среди тысяч других. Она мертвая, спит. Так понятно?» На этот раз капитан кивает. «Продолжай». «Так вот, такой вирус нужно включать. Именно подойти и включить. Никакого отложенного старта быть не может, иначе могут обнаружить. Еще понятно?» «Лаки». Рис уже рычит. «Ладно, ладно». Тайлер успокоительно выставляет перед собой руки. «Не злись, я просто хочу, чтобы меня все поняли». «Поняли», — заверяет Миранда с усталой улыбкой. «Заканчивай уже». Лаки разводит руками. «Так я закончил». «Подытожь, будь добр». Тайлер оборачивается на программера. Роман кивает. Такое чувство, что эти технические гении общаются мыслями. «Подытоживаю, у нас крот». Затем выдает Лаки с виноватой улыбкой. «Роман со мной согласен. По-другому программу бы не активировали». «Почему-то я даже не удивлен». «Блеск», высказывается Морган. «Просто блестяще! Ларсен, кто заходил в рубку?» Пилот испуганно вскидывает голову. У него такое лицо, будто его уже обвинили в предательстве. «Так куча народу была», — отвечает. «Вы же сами разрешили экскурсии». Морган прикрывает глаза ладонью и тихо матерится. «Так, давай еще раз. Что значит, вирус можно активировать разными способами?» Капитан смотрит на Лаки с таким видом, будто хочет его придушить за подобную информацию. Тот виновато разводит руками. «Это значит совсем разными, дядя Эш. Кодовое слово, музыка, какой-то звук. Можно долго гадать». «Сколько студентов успели посетить рубку?» Капитан переводит требовательный взгляд на Миранду. «Все, кто хотел. Больше сотни. Преподаватели тоже были». «Верно, их не стоит списывать со счетов». «Охранники, остальной персонал?» «Нет», — Морган уверенно качает головой. «Я же лично делала списки после того, как мы с тобой решили, что небольшие экскурсии не помешают. Там были только преподаватели и студенты». «Когда была последняя экскурсия?» «Вчера вечером», — подает голос пилот Ларсон. «Я как раз заступил на смену». Морган и Эшли переглядываются. «По времени подходит», — поддакивает Лаки. «Списки у тебя?» «Да». Миранда вызывает над запястьем экран коммуникатора и начинает искать нужный файл. А Тайлер тем временем уточняет у пилота. «Было что-нибудь странное? Кто-то подходил особенно близко к пульту? Говорил что-то странное?» «Бедолага Ларсон, попробуй теперь воспроизвести в памяти то, что прошлым вечером казалось совершенно незначащими мелочами». «Боже, не знаю!» Пилот трёт лоб сразу обеими ладонями. «Как обычно, пришли, поглазели, что-то спросили, ушли». «Ладно», — вздыхает Лаки. «Пошли смотреть запись. Может, вместе что-то заметим?» Морган и Рис изучают списки участвовавших в экскурсиях, поэтому выбор Тайлера падает на меня. «Джейс, иди сюда. Ты вроде наблюдательный». «Вроде — то самое слово. Подхожу, не споря. Врубай», — говорю. Со временем экскурсии Ларсон не ошибся, и Лаки довольно быстро находит на записях нужный отрезок. Выводит картинку прямо на обзорный экран, и черноту космоса сменяет вид рубки. Вот Ларсон входит в помещение. Вот его коллега, тот Миллиган, встает с кресла. Пилоты пожимают руки, перекидываются ничего не значащими фразами и расходятся. Миллиган из рубки, Ларсон к пилотскому креслу. Настраивается, проверяет приборы, как и положено по инструкции, осматривает пространство вокруг лайнера на предмет опасности. Через 20 минут, судя по таймеру, мигающему в углу экрана, в дверь стучат. Второй пилот открывает, и через еще пару минут переговоров у двери в рубку вваливается сразу человек 10. Студенты, знакомые лица. Ведут себя прилежно, к пульту не лезут, где взбредет, не прогуливаются. Наоборот, столпились у входа, вытягивают шеи, с любопытством осматриваются, но руки держат при себе. Затем пилот устраивает небольшую демонстрацию. Увеличивает те или иные участки космоса на главном экране. Студенты, впервые попавшие в сердце космического корабля, смотрят с интересом. Некоторые восторженно вздыхают. Ларсон молодец, технику безопасности не нарушает ни в чем. Даже разрешает желающим по очереди посидеть на месте пилота, предварительно заблокировав пульт и отодвинув кресло на максимально большое расстояние. Смотрим внимательно. Но нет, никто не шепчет заклинаний поблизости от панели. Только ахи и вздохи о том, как интересно и волнительно, и неужели они тоже однажды будут водить настоящие корабли, сидя в таких вот креслах. Никаких особенных слов. Все это явно повторяют и другие студенты. Но тот, кто запустил вирус, не мог рисковать. Он выбрал определенный момент, и исполнитель должен был выдержать указанное время. А значит, вредоносная программа не могла запуститься от того, что кто-то произнес кодовое слово по случайному совпадению. И в этот момент слышу знакомый голос. «Лиам, узнаю где угодно». «Кора, нашла время слушать музыку!» Видимо, мой однокурсник стоит где-то под самой камерой, и его не видно, слышен лишь голос. Ту, к кому он обращается, мы тоже не видим. А на заднем плане и правда звучит какая-то тихая, заунывная мелодия. «Что это за гадость? Ну, у тебя и вкус!» «Останови!» — говорю. Ларсон мгновенно нажимает на паузу, а мы с Лаки обмениваемся взглядами. Тайлер кивает. «Согласен, оно!» — оборачивается к матери и капитану. «Бинго! Мы нашли крота!» Снова поворачивается к пульту, ерошит волосы на затылке. «Кора, значит? Неожиданно!» «Что еще за кора?» — нетерпеливо спрашивает Рис, подходя к нам. Лаки хмурится и молчит. Открытие о новой подруге Делайлы его поразило. Поэтому отвечать приходится мне. «Кора Камальски, моя одногруппница». «Кора?» — ахает Морган. «Вот же стерва!» — восклицает капитан. «Не стерва, а дура», — поправляю. «А кто еще пилит сук, на котором сидит? Диверсантка Камальски, похоже, начисто забыла, что сама летит на том же лайнере, что и другие».